«Железяка, может, ты что-либо знаешь?» Теперь я уже обратился к духу, заключенному в моем клинке. Но тот молчал, либо ничего не знал, либо просто не был в настроении со мной разговаривать на данный момент. «Ладно, на сегодня экспериментов точно хватит, пора спать. А то завтра меня ждет первый выезд с отрядом в нормальную аномалию. Буду тестировать их возможности. Да и они сами попробуют, на что способны в настоящем бою. Без защиты куратора и взрослых защитников». Следующее утро. «Ну что, готовы, орлы?» Я с улыбкой смотрел на сонных курсантов. Ведь сегодня им пришлось встать на 2 часа раньше, а завтракать они будут по дороге с ухпайками. «Вижу, готовы. Прямо сейчас в бой кидать можно». «Княжич, обязательно шутить про нас в таком ключе?» Ломов Витя широко зевнул и тут же получил локтем от Ани, которая что-то тихо прошипела ему на ухо. «Видишь ли, Витя, если вас постоянно не подкалывает, то вы и стараться не будете». Я усмехнулся. «А если серьезно? Случись сейчас рядом с вами прорыв, вы все превратились бы в трупов минут за 10, не больше. Сами посудите. Стоите сейчас передо мной, зеваете во весь рот, по максимуму расслаблены, а это значит что?» «Что?» Ломов недоуменно уставился на меня и очень сильно удивился, когда я оказался вплотную к нему, а мой меч уперся ему в грудь. «А это значит, Витя, что ни хрена ты сейчас не боец, а мясо». Моя усмешка превратилась в оскал. «Так что быстро проснулись, котятки, иначе демоны разберут вас на много вкусных кусочков, и мне придется объяснять полковнику, почему моя группа облажалась, а я не сильно хочу это делать. Понятно?» «Так точно, княжич!» Уже куда бодрее сказали они, после чего каждый начал приводить себя в норму по-своему. Кто-то прыгал, кто-то делал разминку, а кто-то просто хлестал себя по щекам. В общем, было весело всем. Через 10 минут к нам присоединился Тихон с бойцами, и мы направились к выходу, где нас уже ждали грузовики, которые повезут нас к аномалии. 2,5 часа спустя. «Выгружаемся!» Ударив по борту, я отошел в сторону и, дождавшись, пока отряд выстроится в 2 шеренги чуть в стороне от грузовика, довольно кивнул. За время дороги ребята окончательно проснулись и теперь были готовы к делу. «Тихон!» Я подозвал к себе Дворецкого. «Подели их на группы по 5 человек, а я пока пойду договорюсь с комендантом Бастиона. Надеюсь, он не будет сильно против того, что мы сегодня немного пошумим». Тихон кивнул и начал делить курсантов на отряды. Я же направился к Бастиону, надеясь, что комендант будет нормальным человеком. Сегодняшняя аномалия находилась во Владимирской области и принадлежала одному графскому роду, ничем, кстати, не примечательному, кроме одного. У них был сильный дар огня, и они считались одними из лучших бритеров в империи. Так что с местным комендантом нужно было говорить максимально спокойно. А то еще решит этот огневик, что я его оскорбил, и тогда придется выходить на дуэль. И хрен бы с ней с дуэлью, я в любом случае справлюсь, но тогда доступ в аномалию мне будет закрыт, а вот это уже серьезно. Добравшись до ворот, я дождался, когда откроют калитку, и вошел на территорию Бастиона. «Комендант вас ждет, княжич!» Седобородый защитник в хорошей броне коротко поклонился. «Идите за мной, я провожу». Я кивнул, и мы с ним направились на 2-й этаж Бастиона, где меня встретил комендант. И вот этот жизнерадостный колобок — один из сильнейших магистров огня в области? Даже как-то не верится, честно говоря. Он больше похож на какого-нибудь повара, который вот-вот начнет рассказывать про то, что придумал очередной кулинарный шедевр. «Рад! Рад вас видеть, княжич, в моем Бастионе!» Тем временем Колобок сжал мою руку и начал ее трясти. «Жаров Евгений к вашим услугам. Император лично попросил меня помочь вам сегодня, поэтому все мои бойцы в вашем распоряжении. Просто скажите, что нужно». «Да ничего особого не нужно. Честно говоря, я был немного удивлен таким приемом. Просто пропустить моих ребят на территорию аномалии, а после этого поддержать их огнем, если какие-то твари решат их преследовать». «О, никаких проблем, княжич!» Жаров кивнул. «Мои ребята будут не прочь размяться. Вы также решили посетить аномалию, или сегодня только вашим курсантам предстоит поохотиться на рогатых?» «Пожалуй, я тоже не откажусь». Я усмехнулся. «В конце концов, чем больше демонов мы убьем, тем лучше будет для нашего мира в целом». «Абсолютно с вами согласен, княжич». Евгений яростно закивал головой. «Тогда не смею вас задерживать, и да, вот, держите». Он протянул мне амулет связи. «В случае чего можете смело обращаться за помощью». Поблагодарив графа, я вышел на улицу и, глянув на Тихона, кивнул, мол, не переживай, все нормально. После этого я провел короткий инструктаж отрядом и махнул рукой, мол, пошли, и первая пятерка вошла в аномалию. «Господин, может, все-таки отправить кого-то с ними?» Тихон подошел ко мне и тихим голосом задал свой вопрос. «Все же они пока зеленые, а что, если кто-нибудь умрет?» «Тихон, мы не можем вечно быть с ними рядом», — я покачал головой. «А если нас завтра всех в бой кинут, что вполне может быть, кто тогда рядом с ними будет?» «Так что пусть сами поймут, что значит быть защитником. А я на всякий случай подстрахую, но сильно издалека, чтобы у них не возникло чувства защищенности». «Может, вы и правы, юный господин», — задумчиво сказал Тихон. «Хорошо, тогда я останусь тут на всякий случай и бойцов далеко отпускать не буду». «А вот это правильное решение», — я кивнул. «Я же пойду прогуляюсь. Насчет меня можешь не переживать, я справлюсь». Тихон ничего не сказал, лишь грустно улыбнулся. Было видно, насколько для него это все непривычно. Москва. Дворец Потемкиных. Андрей Иванович наблюдал за тем, как его внучка раскидывает в стороны лучших рукопашников рода, и довольно улыбнулся. В отличие от Суворовых, у него не было множества сыновей и племянников, лишь один сын и одна дочь. Но зато у него было 6 внучек, и каждую из них князь любил больше жизни. «Деда, ты видел, как я их?» Девушка подбежала к нему широченной улыбкой на лице. «Я же говорила, что справлюсь». «Ты у меня молодец, Инга, горжусь тобой». Князь добродушно кивнул. «Ты, кстати, просмотрела список женихов, что тебе подобрала мать?» «Что скажешь, нашла там хоть одного достойного претендента?» «Деда, и ты туда же!» Девушка тут же вскинулась. «Нет там никого толкового. Одни маменькины сынки. Все их достоинства заканчиваются на фамилиях. Ты же прекрасно знаешь, я не смогу жить с мужчиной слабее меня, просто не смогу». «Знаю, Инга, знаю». Потемкин кивнул. «Но все же, есть кто-то, кто мог бы подойти на роль твоего мужа? Кроме Суворовых. Знаю, что их сильно не любишь». «Суворовы заносчивы. Сами себя наградили титулами лучших защитников и ходят всем об этом рассказывая». Девушка усмехнулась. «Что же до претендента на роль моего мужа? Есть парочка перспективных иностранцев, особенно с севера. Ну и молодой княжич Распутин ничего такое. Насколько мне известно, он и правда кое-что умеет. Жаль, что безбожник. Если бы не это, его можно было бы рассмотреть поближе». От таких слов внучки князь чуть не поперхнулся водой, но быстро взял себя в руки и удивленно глянул на девушку. Нет, князь, конечно, ожидал, что Инга сделает неожиданный выбор, но Распутин? Хотя, с другой стороны, император явно решил вернуть этот род в свою колоду козырей, а значит, в скором времени Распутины вернут себе былое влияние. Владимир знает, какой ложкой мешать кашу, поэтому князь задумался, а так ли сильно его напрягает то, что Распутины безбожники. С одной стороны, общество это не сильно одобрит, с другой – молодой княжич – герой польской битвы, а в глазах людей это многое значит. Да и с храмовниками проблема решилась быстро, император показал всем, на чьей он стороне, поэтому эту кандидатуру стоит рассмотреть куда лучше. «Знаешь, Инга, возможно, то, что Распутин и безбожники, даже хорошо». Потемкин усмехнулся. «Поэтому ты на всякий случай будь готова, что скоро я тебя с этим парнем познакомлю. А там ты уже сама посмотришь, нравится ли он тебе или нет». «Хорошо, дедушка», — покладисто ответила девушка и обняла князя. «Ты же знаешь, к твоим советам я всегда прислушиваюсь». Москва. Храм всех богов. Старший жрец задумчиво рассматривал артефакты, принесенные младшими, и усиленно думал. После промашки с Распутиным император ясно дал понять, что парню нужно выплатить достойную виру. Но денег для этого было мало. Нужна была какая-нибудь статусная вещица. Что-нибудь такое, чтобы молодой княжич проникся мощью храма и понял, что конфликтовать со жрецами не стоит. Но не только эти мысли занимали голову жреца. Еще он очень сильно хотел отомстить, причем так, чтобы никакие проверки не могли бы привести к нему. «Старший, мы нашли то, что нужно». В комнату вошла еще одна пара жрецов, таща за собой длинный ящик из черного дерева. «Пришлось, конечно, лезть почти в самую глубь сокровищницы, но вы были правы. Кое-что подходящее там было». «Что это?» Старик мгновенно встал и подошел к ящику. «Я чувствую злую силу, не такую, как у наших богов». артефакты из египетских земель. Младшие жрецы поставили наконец-то ящик на пол, и один из них достал из кармана старую, пожелтевшую от времени бумагу. Насколько нам удалось понять, это меч какого-то египетского героя. Попал к нам еще до падения африканского континента, но никто с ним работать не смог. Все, кто касались клинка, умирали в течение 2 месяцев. Вы сами знаете, что с артефактами у нас работают особые люди, поэтому про этот меч никто не знает. Покажи. Жрец кивнул, и один из младших открыл ящик, внутри которого лежал красивый клинок длиной почти в метр, с рукоятью из золота и с крупным драгоценным камнем в навершии. «То, что надо!» Старик довольно кивнул. «Записи по мечу уничтожить, причем все. А завтра я прикажу отвезти этот меч княжичу Распутину». В глазах старика мелькнуло мрачное торжество. «Посмотрим, как он сумеет им воспользоваться». Глава 22. Мутят боги. Аномалия. Я шел не спеша, больше наслаждаясь прогулкой, чем переживая насчет демонов, так как знал, что в этой аномалии их пусть и много, но все они по сути свои мелкие бесы. Именно поэтому империя позволила Жаровым взять аномалию под себя. Для всех деревень вокруг конкретно это пятно хаоса не было опасным. Да о чем говорить, если последний прорыв тут был лет 20 назад, а волна около 2. «Хозяин, а можно нам немного поохотиться?» Черный появился чуть впереди из небольшой тени и уставился на меня своими желтыми глазами. «Тут столько мелких бесов. Нам с Белым как раз хватит, чтобы вспомнить утерянные навыки». «Хорошо». Я с улыбкой кивнул. «Только имейте в виду, далеко сильно не уходите. Мне в любой момент может понадобиться ваша помощь». «Хорошо, хозяин». Черный довольно оскалился и тут же исчез. А я подумал, что нужно хотя бы иногда давать фамильярам отдых. В прошлой жизни коты имели куда больше свобод, чем тут. Понятное дело, что там я мог никого не бояться. И коты, соответственно, тоже. А в этом мире пока с этим сложнее, но ничего. Путь я выбрал правильный, а значит, рано или поздно я верну себе утраченные силы. 10 минут спустя. Стоя на невысоком холме, я наблюдал за тем, как внизу одна из групп рубилась с демонами и довольно кивал. Парни справлялись хорошо. Даже очень. Им разве что магической силы не хватало, но они еще молоды, наберут. Дождавшись, когда ребята закончат с бесами и соберут ядра, я пошел дальше. Коты еще охотились, поэтому я решил тоже немного размяться, тем более что впереди я видел 10 обычных демонов. Да и те, походу, меня уже заметили. Ну что ж, приступим, рогатые. Мгновенно переместившись с помощью тени почти вплотную к демонам, я врубился в их стаю и стал рубить направо и налево, просто наслаждаясь боем. Мое тело действовало на автомате, а горячая демоническая кровь то и дело попадала мне на лицо, но я лишь ухмылялся. Слишком давно я перестал обращать внимание на такие мелочи. Когда последний рогатый рухнул на землю, я подошел к нему и вырезал ядро. И, сжав его в руке, потянул силу, и сила хлынула в мой источник. Хаос, как всегда, попытался взять меня под контроль. Вот только ничего у него не получилось. А вот у меня наоборот. И через несколько секунд мой источник был полон силы, а на губах блуждала довольная улыбка. 9 ядер я рассовал по карманам и решил, что надо вернуться к краю аномалии. Слишком сильно я углубился в аномалию. Нужно еще за группами присмотреть. А еще мне очень сильно интересно узнать, как там дед. Он уже должен был начать перевозку клана в Москву. А значит, через пару дней я смогу жить не в казарме, а в клановом квартале. Москва. Императорский дворец. «Что у тебя, Григорий?» Алексей поднял голову и посмотрел на своего доверенного человека. «Что-то важное?» «Жрецы что-то затеяли, государь». Григорий пожал плечами. «Вот только попасть к ним я никак не могу. Но, готов поклясться, они какую-то пакость готовят, я это чувствую». Григорий поморщился. «Прости, государь, но рано или поздно эти жрецы доиграются. Мы никогда не понимали природу силы богов, а вот жрецы, наоборот, знают куда больше нашего». «Я и сам все прекрасно понимаю, Григорий». Император покачал головой. «Но сделать с этим ничего не могу. Пока не могу». Император усмехнулся. Но я обязательно это сделаю, рано или поздно мой род вернет себе полноценную власть в империи. А пока расскажи о настроении среди аристократов. Много ли оказалось против возвращения Распутина в столицу? Проще назвать тех, кто был за или воздержался от каких-либо комментариев, государь. Григорий кисло улыбнулся. «Мне кажется, вы немного поторопились с этим решением. Несмотря на то, что с момента отлучения прошло довольно много времени, большинство глав родов все те же люди, и они боятся князя, боятся его гнева». «Страх — это хорошо!» Император довольно хлопнул в ладони. «К сожалению, я не смогу дать наставнику ту же должность, но даже будучи тайным советником, он хорошо послужит на благо империи. Вот что, Григорий, сделай так, чтобы первое время рядом с их клановым кварталом не было проблем. Нужно дать старику хотя бы 2 недели на то, чтобы он пришел в себя, осознал, что он теперь на новом месте. Сделаешь?» «Так точно, государь». Григорий коротко поклонился. «Сделаю все, что в моих силах». «Вот и хорошо». Император довольно кивнул. «А теперь иди, ко мне скоро сын должен подойти. Сам знаешь, он тебя немного побаивается». Григорий не сдержал хитрой улыбки, но император нахмурился, и мужчина тут же исчез, понимая, что еще немного, и он бы переступил грань, а этого делать не стоило. Когда Григорий исчез, император убрал самые важные документы в сейф и стал ждать своего наследника. Михаил задерживался, но государь привык к этому. К сожалению, его сын очень часто мог забыться в процессе изучения очередного феномена родового дара и вспомнить о времени только когда его тревожили слуги. Поэтому император налил себе своего любимого чаю и стал ждать. А через 5 минут раздался аккуратный стук в дверь. «Заходи, Михаил!» Император улыбнулся, глядя на сына. Тот, как всегда, был в своем репертуаре и даже не подумал переодеться во что-то более официальное. Так и пришел в своем костюме для экспериментов. «Вызывал отец?» Юноша присел на край стула и посмотрел на императора умными глазами. «Вызывал!» Алексей кивнул. «У меня есть для тебя задание, сын. Как ты смотришь на то, чтобы раскопать в наших архивах все, что связано с храмами и верой в богов? Сам понимаешь, такую щепетильную тему я не могу доверить даже самым надежным слугам. Тут подойдет только родная кровь». «Ты немного опоздал, отец. Я давно уже изучил этот вопрос и все, что с ним связано». Михаил улыбнулся. «Что тебя конкретно интересует?» «Только учти, данные неполные. Подозреваю, что в храмовых библиотеках куда больше, но туда меня никто не пустит». «Меня интересует, почему жрецы так рьяно пытаются завлечь людей в веру конкретному богу?» Император присел рядом с сыном. «Разве богам есть какая-то разница, кто кому молится?» «На самом деле есть, отец. Чем больше конкретному богу молится людей, тем он сильнее». Михаил тут же превратился из улыбчивого парня в серьезного молодого человека. «Природа богов нам пусть и непонятна, но кое-что нашим предкам удалось понять. Например, у каждого человека есть душа, и эта душа вырабатывает особую энергию, энергию веры. И вот эта энергия нужна богам точно так же, как нам нужны их дары, а может, им она нужна даже больше». Михаил покачал головой. «Поэтому, чем больше людей верят в конкретного бога, тем он сильнее и могущественнее». «О, как!» Император озадаченно глянул на сына. «Хорошо, это я могу понять. Но тогда почему жрецы так рьяно не любят тех же Распутиных? Они не поклоняются богам, это верно, но они и не отрицают их существование». «А вот тут все намного сложнее, отец». По лицу Михаила пробежала тень. «Единственное, что мне удалось раскопать на эту тему, это только легенды, да и те какие-то странные. Мол, когда-то родоначальник рода Распутиных узнал какую-то тайну богов и отвернулся от них, после чего те приказали своим слугам, то бишь жрецам, сделать все возможное, чтобы этот род исчез. Такие вот дела, папа». Цесаревич покачал головой. «Но, как мне кажется, все намного проще. Просто князь Распутин в свое время захотел узнать, как сильно тебя обманывают храмовники. Вот и они сделали так, чтобы тебе пришлось князя выгнать». «Не напоминай мне об этом». Император поморщился. «До сих пор не могу себя простить за то, что поступил таким образом. Будь князь Распутин главой тайной стражи, до сих пор у нас не было бы никаких проблем. Ну да ладно. Что сделано, то сделано. Я могу чем-нибудь еще помочь тебе, отец?» Михаил вопросительно глянул на государя, но тот лишь отрицательно покачал головой. «Благодарю, сын. Ты можешь вернуться к своим делам». Алексей улыбнулся. «И постарайся сегодня успеть к ужину. Иначе мама придет за тобой и за уши вытащит из твоей лаборатории». «Мне 22 года, отец, за уши не получится». Михаил улыбнулся. «Но я постараюсь быть вовремя, обещаю». 6 часов спустя. Бастион Джаровых. «Итак, можно сказать, что с заданием вы справились хорошо?» Я внимательно осмотрел свой отряд. «Никто не умер, никто не получил серьезные ранения. Каждый из вас вдоволь потренировал свои умения защитника. Так что теперь мы можем вернуться обратно. Вы пока грузитесь в грузовики, а я пойду попрощаюсь с комендантом». Я глянул на Тихона. «Проследи, чтобы все было хорошо, договорились?» «Конечно, юный господин». Тихон кивнул, а я направился к бастиону. Графа Жарова я нашел у себя в кабинете. Он принял меня сразу же и вновь с улыбкой на лице. «Как вам наша аномалия, ваша светлость?» Он хитро глянул на меня. «Признайтесь, знаменитому герою польской аномалии тут было скучно, ведь так?» «Ну, не совсем так, граф». Я улыбнулся. «Иногда хочется драться не на грани смерти, а просто убивать демонов, вот и все. И ваша аномалия — идеальное место для такого. Поэтому я доволен и благодарен вам, что пустили нас». «О, вы можете обращаться ко мне в любое время, если понадобится помощь, княжич». Жаров хмыкнул. «Пусть я всего лишь провинциальный граф, но иногда я могу быть полезен». «Обязательно это сделаю, граф». Я протянул ему руку и получил в ответ крепкое рукопожатие. После чего, еще раз попрощавшись с ним, я вышел на улицу и, сев в грузовик, кивнул Диме, и мы тронулись с места. Проводив в грузовике Распутина взглядом, граф тут же убрал улыбку с лица и задумчиво покачал головой. Внучок Владимира оказался довольно сильно молодым человеком, а его отряд имел неплохую выучку для новичков. Жаров не удержался, и когда те зашли в аномалию, пустил за ними своих людей и узнал достаточно интересную информацию. «Кто же ты такой, Константин Распутин?» — тихо прошептал себе под нос Жаров. «И откуда у тебя аж 2 фамильяра?» «Нужно посоветоваться со жрецом. Думаю, он даст мне ответы на эти вопросы». «Ну что, Тихон, как тебе первая полноценная тренировка наших курсантов?» Я вопросительно глянул на Дворецкого. «Скажи, неплохо для первого-то раза». «Очень даже неплохо, господин». Тихон кивнул. «В сумме все курсанты уничтожили больше 1000 демонов, а это по 3 штуки на брата выходит. Для первого раза внушительный результат, но в связи с этим возникает опасность, что ребята возомнят себя настоящими защитниками. Вы и сами прекрасно знаете, насколько вредно, когда боец самоуверен». «Тут ты прав, но я знаю средства от этой болезни». Я усмехнулся. «Просто проведу парочку спаррингов с курсантами, и они быстро вспомнят, что до настоящих защитников им еще далеко». «Куда больше меня беспокоит принцесса Виктория. Вот она, да. Она может выкинуть что-то такое. И самое поганое, что ведь ничего не сделаешь. Она дочь императора, которая почему-то решила, что ввязывать меня в разные ситуации прямо очень хорошая идея». «Придется потерпеть, господин». Тихон улыбнулся. «У вас нет других вариантов, она дочь императора. Но есть и плюсы в этом. Пока она рядом с вами, ищейки тайной канцелярии сильно не лезут. Понимают, чем это им может грозить». «То есть никаких советов?» Я состроил жалобную мину. «Может, все же подскажешь, как избежать общества этой оторвы?» «Нет, она, несомненно, и приятная, и красивая девушка, но ее тяга к приключениям даже меня пугает». «Увы, ах, господин». Тихон развел руками. «Тут я вам не советчик, придется разбираться самому». «Все как всегда». Я поморщился. «Ну да ладно, где наша не пропадала?» «Ты, кстати, как, счастлив, что наш клан перебирается в столицу?» «Я больше переживаю за то, что князь будет перевозить источник». Тихон покачал головой. «Это очень сложная задача и очень опасно. Родовой кристалл с искрой стихии очень хрупок, а недоброжелателей у вашего рода много. И они вполне могут решить, что было бы неплохо уничтожить кристалл». «Я верю в деда. Он разберется с этим». Я сжал кулаки. «Тем более, что мы все знаем, как можно возродить источник». «Знаем», — тихо сказал Тихон. «Вот только вы готовы, если что, пойти на такое?» «Я готов пойти на многое», — я оскалился. «И уверен, наши враги даже не представляют, как далеко наш род может зайти в желании воздать им по заслугам». «Не переживай, Тихон. Все будет хорошо. Дед опытный маг ранга Гранд, с ним клановая дружина, и никто в своем уме не рискнет связываться со стариком. Кишка тонка у наших недоброжелателей это сделать». «Может и так, господин». Тихон пожал плечами. «Но иногда лучше перебдеть, чем недобдеть». «И то верно», — я усмехнулся. «Вернемся, позвоню деду, узнаю, как у него дела». Летняя резиденция императора. Вернувшись обратно, я хотел было позвонить старику и узнать, как у него дела, но не успел. Полковник Рыбин перехватил меня первым. «Княжич, там по твою душу храмовники приехали», — серьезно сказал он. «Суровые ребята, и старик с ними колоритный такой. Сказали, что из храма всех богов. Не догадываешься, зачем они тут?» «Идей немного, полковник, но они есть», — я усмехнулся. «Но гадать не будем, веди. Посмотрим, зачем приехали храмовники». Полковник пожал плечами, и мы с ним направились в сторону дворца, где нас встречала серьезная такая компания мужиков в белых длинных рубахах. Отчего я не выдержал и усмехнулся. Понимаю, что такая одежда, дань традициям и все дела, но, право слово, неужели храмовники не могли нормально одеться? «Здравствуй, княжич!» Тот самый старик, с которым я был шапочно знаком, вышел вперед и обозначил кивок. «Император обязал нас выплатить виру тебе, и вот мы здесь». Он повернулся к своим людям и кивнул, после чего те вынесли две большие сумки и один длинный ящик из черного дерева. Хм, даже любопытно, что в этих сумках, а в ящике наверняка какое-то оружие. «Тут 2 миллиона рублей!» Жрец словно выплевывал слова. «А в ящике старинный меч. Насколько мне удалось узнать, тебе нравится оружие, а этот меч — один из лучших, что мы нашли в сокровищнице храма. Надеюсь, на этом наш конфликт исчерпан». Я смотрел на жреца, и, честно говоря, мне хотелось высказать этому мудаку многое. Но я прекрасно помнил, что мы теперь будем жить в столице, поэтому заводить новых врагов пока что рано. Нужно крепко встать на ноги. Исчерпан. Я выдавил из себя самую вежливую улыбку, которую смог. «Больше никаких вопросов к вам у меня нет». Жрец надменно кивнул и, развернувшись, направился в сторону выхода вместе со своими не то бойцами, не то другими жрецами. Мы же с Рыбином переглянулись, и он осторожно спросил. «И что это был сейчас, княжич?» «Да просто жрецы так экстравагантно извинились». Я усмехнулся. «Издержки бытия Распутиным». «О как!» Он задумчиво покачал головой. «Ну, удачи! Что я еще могу сказать?» Где-то на территории империи. «И зачем ты нас снова собрал, Сварог?» Перун недовольно уставился на старшего. «У нас дел выше крыши, ты сам знаешь». «Причина, по которой мы все тут собрались, довольно важна, Перун». Сварог хмуро посмотрел на собрата. «Где вы были вчера?» «Я в Поднебесной», — первым ответил Велес. «Нашел у них там интересное место, откуда идет неплохой поток силы. Решил немного подпитаться». «Я работала на севере». Макош пожала плечами. «Сам знаешь, там вечная проблема с лекарями. Пришлось помогать своим девочкам, чтобы они избавили целую деревню от больных». «А я просто отдыхал», — сказал Перун. «Но в чем дело, Сварог? Что такого случилось?» «Я почувствовал движение». Сварог многозначительно глянул на остальных. «Не мне вам говорить, чем это грозит нам всем. Поэтому с сегодняшнего дня у вас одна задача. Найти человека, что смог достучаться до того, кого мы не хотим видеть. Проснется один, проснутся и остальные. И тогда привычный нам мир падет». «Будет сделано, старший». В глазах Перуна замелькали молнии. «Такое и правда нельзя игнорировать. Мы найдем нужного человека. Даже не сомневайся». Глава 23. Сестрички и лисички. Москва. 2 дня спустя. Клановый квартал Распутиных. «Ну что, внук, как тебе наш новый дом?» Дед с удовольствием смотрел на мое ошарашенное лицо, а я и не пытался скрыть удивление, учитывая обстоятельства. После приезда храмовников я, как и говорил, связался с дедом. И мы с ним плотно пообщались, а сегодня утром он набрал меня и пригласил в клановый квартал. И вот тут меня ждал приличных размеров сюрприз. Начнем с того, что сам квартал был огорожен, по сути, крепостной стеной. Пусть и не сильно высокой, 3 метра, но достаточно широкой, чтобы наверху была дорога для бойцов, которые будут заниматься патрулированием. Сам же квартал был довольно большой, что как бы намекало на то, что раньше наш клан был намного больше. А в самом центре был натуральный дворец, трехэтажное огромное строение, и от этого здания веяло такой мощью, что я неосознанно проникся. «Нравится, деда, сильно нравится». Я улыбнулся. «Но у меня есть такое ощущение, что раньше тут побольше народа жило, чем сейчас. Особенно если учитывать, что клан Распутиных Тобольск держал всегда». «Ты прав!» Старик тяжело вздохнул. «Раньше в нашем клане было больше людей. Но, увы, и не все согласились переехать в Тобольск. Поэтому почти весь наемный персонал, который работал на нас, пришлось рассчитать и оставить в столице». «Новых наберем?» Я усмехнулся. «Людей, которые захотят работать на клан, всегда много. Так что, думаю, у нас даже неплохой выбор будет. Да и я могу поговорить со своими курсантами. Там парни и девушки умные, быстро поймут, что к чему». «А вот этого не надо, Костя». Дед глянул на меня серьезным взглядом. «Эти ребята живут сейчас за счет императорского рода. И если ты заберешь их у Алексея, ему это может не понравиться. Не переживай, я уже приказал Тихону озаботиться набором новичков в нашу дружину. Так что тренировать будет кого. А пока отрабатывай методику, если можно так сказать». Дед мягко хлопнул меня по плечу. «Ладно. А теперь пошли в дом. Сестры по тебе соскучились. Да и посмотришь дворец поближе. Место себе выберешь, в конце концов». Я кивнул, и мы с ним направились в дом, где меня очень быстро взяли в оборот Маша с Наташей. «Братик, а ты к нам надолго?» Девочки схватили меня за руки, и мы направились на второй этаж. «Без тебя так скучно. Дед говорит, что у тебя много работы, но ты же нигде не работаешь. Как так, братик?» Девочки уставились на меня своими красивыми глазками, и я понял, что хочу я или нет, но придется приезжать сюда как можно чаще. Торжественно клянусь сестренке, что буду возвращаться домой как можно чаще. Я погладил их по кудрявым головкам. «Я тоже по вам соскучился, оторвы. Лучше покажите мне дворец. Наверняка уже успели его полностью осмотреть, ведь так?» Я улыбнулся. «Так». Сестры с важным видом кивнули, после чего мы полтора часа ходили по этажам и рассматривали комнаты, старинные картины на стенах и в целом строение дворца. Впечатления у меня после этого просмотра были сплошь положительные. Я даже выбрал себе покои на третьем этаже с приличным балконом и видом на небольшое озеро. Шикарно жить не запретишь. «Ну что, сестрички-лисички, дворец мы с вами посмотрели, что дальше?» Я вопросительно глянул на девочек. «Может, поиграем?» Маша покачала головой. «Хотя нет, братик, лучше покажи нам твоих котов, а то мы их чувствуем, но никак не получается их поймать». «Вот это номер». Я тут же присмотрелся к сестрам и заметил, что у них начали формироваться ауры, но ведь в таком раннем возрасте это невозможно. Так, тут что-то не так. Девочки не могли так рано пробудить свои источники, а значит, нужно разбираться. И чем быстрее, тем лучше. Такие проблемы мне нахрен не нужны. А что, если завтра они начнут стихией управлять? Можете себе представить еще детей, у которых в руках магия тени? Это же кошмар, натуральный кошмар. «Машенька, я обязательно покажу тебе своих фамильяров, но для начала давай пойдем к дедушке. Я должен с ним поговорить кое о чем». Я натянуто улыбнулся, но сестры ничего не заметили. «Вы же не против, девочки?» «Не против». Девочки покачали головой, и, взяв их за руки, я спустился на первый этаж, где дед что-то обсуждал с Тихоном. Заметив меня, старик довольно улыбнулся. «Ну что, посмотрели дворец?» «Посмотрели». Я кивнул. «Дед, можно тебя на минутку? У нас тут неожиданно образовалась небольшая, если можно так сказать, проблема». «Что случилось?» Дед мгновенно переместился ко мне и, присев на корточки, начал осматривать девочек, но, ничего не найдя, взялся уже за меня. «Не там смотришь, деда». Я покачал головой. «Попробуй посмотреть на ауру девочек». Тихонько сказал я. «У меня такое ощущение, что у них появляются зачатки магии». Дед замер в немом удивлении, после чего и правда присмотрелся к девочкам и некоторое время просто молча стоял, да так, что сестры в какой-то момент начали переживать, и я это увидел. «Девочки, идите гуляйте дальше». Я улыбнулся. «А мы с дедом к вам скоро присоединимся. Ведь так, деда?» «Так». Еле выдавил из себя ответ старик, но когда девочки удалились на достаточное расстояние, он не выдержал и смачно выругался. Ну, примерно такие же слова вертелись у меня на языке. Я покачал головой. «Что будем делать, деда? Одаренный в таком возрасте, это же невозможно, разве нет?» «Не совсем так, внучок. Просто такие случаи редки, чрезвычайно редки». Старик нахмурился. «Пойдем-ка ко мне в кабинет, полистаем родовые архивы. В моем возрасте уже все не упомнишь. Кажется, что-то такое несколько поколений назад уже было, но ничего конкретного я сейчас вспомнить не могу». Полчаса спустя. «Есть!» Дед поднял руку с пожелтевшей от времени бумагой и довольно улыбнулся. «Знал же, что у нас есть что-то такое в архивах! Иди сюда, внучок, сейчас будем изучать, с чем мы столкнулись и что с этим делать». Я кивнул и, присев рядом с дедом, приготовился слушать. «Так, княжна Елена Распутина жила 200 лет назад и поначалу была самой обыкновенной девочкой. А вот в 10 лет начала показывать неожиданные способности к магии». Дед покачал головой. «Читаем дальше. Стихия — тень, ну это понятно. А вот как эта стихия себя проявляла, вот тут есть нюансы». Старик тяжело вздохнул. «Тень Елены работала не как у всех Распутиных. Она не могла создать атакующее заклинание, зато отлично лечила, а во время боя могла усилить своих родичей». «М-да. И вот что нам с этой информацией делать?» Дед глянул на меня, а я лишь пожал плечами, мол, мне откуда знать. «И самое интересное, знаешь, какое прозвище было у княжны Елены?» «Поцелованная Мараной. Такие вот дела». Дед усмехнулся. «В роду безбожников, одаренная с необычным даром». «Погоди, дед». Я нахмурился. «Насколько мне известно, Марана — это богиня смерти. А Елена могла лечить. Тут что-то не сходится». «Да и где эта богиня сейчас? Ее храмы давно исчезли. Да и, насколько я смог понять из книг, в прошлом что-то такое произошло, и богов стало намного меньше». «Есть такое дело, Костя». Дед кивнул. «Но что там было, я не знаю. В дела богов меня не посвящают, сам понимаешь. В свое время я даже архивы Тайной Стражи прошерстил. Но и там ничего нет. Я не удивлюсь, если даже храмовники ничего не знают. Боги, внучок, это такие существа, что не сильно любят, когда кто-то знает их тайны. А если кому-то удается что-то узнать, долго они не живут. А насчет Мараны ты не прав. Она, конечно, была богиней смерти, но ты должен понимать, что где смерть, там и жизнь. Вот скажи мне, кто из людей видит больше всего смертей, кроме солдат?» «Лекарь». Почти сразу ответил я. «Ха. Ну тогда все логично. Другой вопрос, что с сестрами нужно что-то делать, дед. Ты же не будешь держать их в заперти, а если они на людях покажут свои возможности?» «Об этом не переживай». Старик усмехнулся. «В клановом квартале есть полноценная школа, где будут учиться клановые дети. Вот туда твои сестры будут ходить, так что за пределы квартала информация не выйдет». «Хорошо бы». Я покачал головой. «И, кстати, что мне в итоге с деньгами от жрецов делать? 2 миллиона — сумма серьезная, как ни крути». «Это твои деньги, Костя». Дед улыбнулся. «Поэтому делать ты с ними можешь что угодно. Тут я тебе мешать не буду. Тебе же еще какой-то меч вроде как подарили. Успел опробовать?» «Да когда?» — я поморщился. «У меня с отрядом столько забот, что я только и успеваю утром проснуться и вечером упасть. Но меч и правда хорош, хотя родовой клинок лучше». «Ну, это само собой. Меч, принадлежавший родоначальнику, по определению сильнее какой-то там цацки, пусть и принадлежавший давно сгинувшим царям. Ладно, сегодня останешься тут или к своему отряду вернешься?» «Сегодня, пожалуй, останусь». Я улыбнулся. «Я тоже по сестрам соскучился. Вот и проведу с ними сегодняшний вечер. Имею же я право, в конце-то концов». «Имеешь, внучок, имеешь». Дед кивнул. «Да и вообще, про семью забывать нельзя. Потому что когда остальные отвернутся, семья будет рядом». «Я знаю, дед». Я грустно улыбнулся. «Уж поверь, я знаю». Императорский дворец. «Леша, ты опять задумал очередную интригу?» Императрица с улыбкой смотрела на собственного мужа. «Твой Григорий последнее время слишком активен. Даже те, кто не знает его, могут обратить на это внимание». «Сама понимаешь, дорогая, других вариантов у меня нет». Император пожал плечами. «После предательства Разумовского пришлось все резко менять. Князь Орлов, конечно, хороший кандидат, но каким бы хорошим он ни был, даже ему нужно время, чтобы взять бразды правления в свои руки. Тайная стража у нас организация немаленькая. Пока все агенты Разумовского будут уничтожены, не один месяц пройдет». «Это я как раз понимаю. Но зачем было так демонстративно возвращать Распутиных в столицу? Императрица присела рядом с мужем. «Ты знаешь, о чем высший свет болтает?» «И о чем же?» Император скривился. «О том, что ты, муж мой, попал под влияние князя Распутина», серьезно ответила императрица. «Жрецы недовольны, высшая аристократия недовольна, и все это недовольство может вылиться в серьезную проблему. Ты же знаешь, я буду поддерживать тебя в любом случае, но я хочу знать, в чем твой план?» «План? Мой план предельно прост, дорогая. Взять власть полностью в свои руки. Хватит с меня вечных проблем с аристократией, со жрецами и другими такими же персонажами. Надоело! Я хочу, чтобы наши с тобой дети правили империей сами, а не были вынуждены прислушиваться к различным советам». «Ого! На большое дело ты замахнулся, Леша. Я так понимаю, Распутины должны послужить отвлекающим маневром, пока ты втихую дела свои делаешь?» «Правильно понимаешь». Император кивнул. «Орлов обещал мне собрать все нужные доказательства, и когда все будет готово, наша гвардия пойдет по родам вершить добрые дела. А для того, чтобы эти продуманные личности не решили вытащить на улицы народ, у меня есть будущая армия защитников, которая к тому моменту должна будет показать себя в деле. Такие вот дела, дорогая». «А со жрецами что?» Императрица вопросительно глянула на мужа. «Эти точно власть просто так не отдадут. Придется драться не на жизнь, а на смерть. И боги те же могут вмешаться». «Польская битва показала, что боги далеко не так сильны, как мы думали, Саша». Государь поморщился. «Целых два бога не смогли уничтожить одного, пусть и сильного демона, а Распутины справились. Вот и скажи мне, кому я после этого должен больше доверять? Жрецам или тем, кто богам не поклоняется?» Как по мне, ответ напрашивается сам собой. «Да и не будут боги лезть в это дело. Они, конечно, сильны, но ты сама прекрасно знаешь, когда они приходят в своих аватарах, их можно убить». «Сделаю вид, что ничего не слышала». Императрица нахмурилась. «И вообще, пойдем лучше по саду прогуляемся. Заодно с Викторией поговорим. Она уже второй день просит у меня разрешения вернуться к молодому Распутину. Чем-то зацепил ее этот княжич». «Ничего, я тебя лично с ним познакомлю, любимая. Тогда ты сама поймешь, чем он нашу дочь зацепил. А против прогулки я ничего не имею». Москва. Храм всех богов. Старший жрец тяжело вздохнул и, наконец-то, открыл глаза. Общение с богами ему давалось все сложнее. Несмотря на прорву энергии, которая проходила через него каждый день, тело потихоньку начинало сдавать. И некогда способный одним движением уничтожить небольшой городок человек, сейчас был вынужден очень аккуратно обращаться с силой, ведь каждое применение могло привести к смерти. «Ждан!» — жрец подозвал к себе помощника. «Нужно разослать весть по всем храмам. Боги ищут человека со странными способностями. Этот человек несколько дней назад был рядом с одним из храмов и сделал что-то такое, что не могло пройти незамеченным». «Старший, в империи тысячи храмов». Молодой парень покачал головой. «На это уйдет куча времени, и результат никто гарантировать не будет». «Сам знаю», — недовольно сказал жрец. «Но с богами не спорят, поэтому сделай, как я сказал, ты все понял». Неизвестное место. Песок. Везде один песок. За 10 лет эта унылая желтая картина успела надоесть мужчине до смерти. И если бы не любимая женщина рядом, он бы точно сошел с ума. Но поддержка жены помогала, и он не сдавался. Пытался придумать, как выбраться из ловушки, в которую они попали по его вине. «Дорогой, может, сделаешь перерыв?» Невысокая женщина с мягкими чертами лица подошла к мужчине сзади и обняла его, прижавшись к нему всем телом. «Я понимаю, что ты у меня целеустремленный мужчина, но об отдыхе тоже нельзя забывать». «Анна, ты же сама знаешь, моя теория несовершенна. Что, если я ошибся?» Мужчина тяжело вздохнул. «Мы с тобой тут уже 10 лет, но в реальном мире могло пройти намного больше. Что, если наши дети? Что, если мой отец? Что, если они мертвы?» «Я верю, что ты не ошибся». Женщина развернула мужчину к себе и поцеловала. «А наши дети? Они нас дождутся, как и твой отец. А вот меня мои уже больше никогда не увидят. В глазах женщины появилась печаль, но она тут же встряхнулась и сделала вид, что все хорошо. «Прости, дорогая». Мужчина крепко ее обнял. «Я сделаю все, что в моих силах, но мы выберемся отсюда». «И, кстати, у меня потихоньку начинает получаться. Я все же смог создать сложную руну, как те, что были в гробницах, помнишь?» «Такое забудешь». Женщина хихикнула. «Я помню, как ты тогда коснулся стены, и тебя начало кидать из стороны в сторону. Хорошо, хоть я успела вовремя выдернуть тебя». «Ну да, жена-воздушница — это преимущество». Мужчина усмехнулся. «Ладно. А теперь слушай, что у меня получилось». Где-то на территории Империи. «Ты своих уже отрядил на поиск нужного человека?» Велес вопросительно глянул на Перуна, и тот кивнул. «Жрецы получили точные указания, но я не уверен, что у них что-то получится». Громовержец скривился. «Да и, как по мне, зря мы тогда поддержали затею Сварога. Нужно было убивать их, а силу разделить между нами. Да, мы бы потеряли возможность награждать людей дарами, но разве это так важно? Те же жрецы на одной энергии справляются. Справились бы и обычные аристократы». «Но бессмертие...» Велес покачал головой. «Ты сам знаешь, наша вечная жизнь завязана на них. Пока живы они, будем жить и мы. Других вариантов нет. Помнишь, что случилось с Мараной?» Перун вздрогнул. Он все помнил, хотя очень сильно хотел забыть. «Поэтому лучше уж мы будем слушать Сварога». Велес усмехнулся. «Да и ты сам знаешь, рано или поздно нам придется покинуть этот мир, а дальше будь что будет». «И не жалко тебе людей?» — ехидно спросил Перун. «А как же твоя паства?» «Найдем других», — спокойно сказал Велес. «В конце концов, нам же не впервой. Миров много, а вот нас мало, поэтому мир в обмен на силу я считаю оптимальным решением». «Главное, чтобы это было так», — Перун покачал головой. «Последнее время меня отчетливо преследует мысль, что в скором времени нас что-то ждет». «Ну, ждет, значит, ждет». Велес пожал плечами. «Будем решать проблемы по мере их появления, брат. Так же, как и всегда». «Так же, как и всегда». Эхом отозвался Перун, после чего растворился в вихре молний. Глава 24. Новая задача. Москва. Ресторан «Царский ужин». «Слыхали новость?» Молодой парень с соломенного цвета волосами присел за стол компании из четырех молодых людей. «Говорят, император вернул в столицу Распутиных. Немыслимо! Как можно было это сделать?» «А тебе-то чего, Трубецкой?» Другой парень, чернявый, с хитрым прищуром, пожал плечами. «Ну, вернул и вернул, как будто бы это сильно на что-то влияет. Распутиных не было тут почти 20 лет, ты тогда только родился. Зато наши рода, Засекин, имеют много вопросов к князю Распутину, вот поэтому меня этот вопрос и волнует». Трубецкой поморщился. «А учитывая, что внук князя отметился в польской битве, как бы нам не пришлось в скором времени вежливо общаться с этим безбожником?» «Ой, да ладно тебе, Виктор. Может, этот Распутин нормальный парень?» Засекин улыбнулся. «Да и вообще, тебя и правда волнует, кто в кого верит. Лично мне абсолютно плевать, ходишь ли ты в храмы к богам или нет. Главное, чтобы человеком был нормальным. А все остальное — ерунда». «Это потому, что ты, Александр, не сильно думаешь о том, как это влияет на империю. А вот я думаю...» Трубецкой сжал кулаки. «Мы не просто в храмы ходим. Мы даем богам частичку своей силы и получаем то же самое от них. А Распутины демонстративно выказывают неуважение к нашим покровителям, а значит, и к нам заодно. Зря император вернул их в столицу. Не задержатся они тут, в этом я уверен». «Виктор, может, хватит?» В диалог включился еще один молодой человек, высокий, с мягкими чертами лица и умными глазами. «Мы собрались тут, чтобы просто отдохнуть. А тебя, видимо, никак не отпускает учеба. Я понимаю, что твой отец занимается твоим воспитанием как будущего главы рода, но ты, видимо, забыл, что Распутины — это не только род, но еще и клан. И даже при всей силе вашего рода вам не сравнится с Распутинами в военном плане. Или ты хочешь сказать, что это не так?» «А ты, Васильчиков, как всегда, решил показать, что знаешь больше всех?» Трубецкой ощерился. «В отличие от вас, не все любят прогибаться, лишь бы решать вопрос миром». «Дурак ты, Витя», — спокойным тоном сказал Васильчиков. «И да, если ты столкнешься с молодым Распутиным, он тебя уничтожит, в этом я уверен». Молодой человек улыбнулся. «А мы с ребятами посмотрим, насколько дерзок ты будешь после этого». «Да ты бредишь!» Трубецкой не выдержал и вскочил на ноги. «Чтобы какой-то безбожник победил меня? Мой огонь испепелит его, уничтожит, в пепел превратит!» «Ну-ну». Васильчиков покачал головой. «Думай, что хочешь. И вообще, как-то мне резко расхотелось отдыхать. Пойду-ка я, ребята». Он быстро попрощался с остальными и покинул ресторан. А следом за ним потянулись и остальные, оставив Виктора в полном одиночестве. «Ну и катитесь все!» — крикнул Трубецкой вслед товарищам, после чего подозвал к себе официанта. «Чего желаете, ваша светлость?» Тот подошел и глубоко поклонился. «Мясо, зелени и графин царской, быстро!» Виктор поморщился. «Буду отдыхать в одиночестве, раз дружки у меня такие все щепетильные». Дворец Васильчиковых. Час спустя. «Как-то ты быстро, сын!» Князь Васильчиков отложил в сторону документы и вопросительно глянул на Всеволода. «Что-то случилось?» «Трубецкой случился», — нехотя ответил парень. «Все, как ты и предполагал, отец. Не успели мы толком собраться в ресторане, как он тут же завел тему насчет Распутиных, как будто бы других тем для разговора нет. Я попытался его успокоить, но куда там. Виктор не тот человек, который готов признать, что оказался неправ». «Надеюсь, ты не применял дар?» Князь нахмурился. «Не хватало, чтобы нас еще обвинили в попытке влияния на малый свет. Только этого нам не хватает». «Конечно же нет, отец. Ты же знаешь мое отношение к этому вопросу». Парень покачал головой. «Но мания Трубецкого меня беспокоит. Распутина ведь и правда рано или поздно выйдут в свет. Что, если Витя что-нибудь такое выкинет? Он ведь может, я в этом уверен». «Это не наши заботы, сын. Но если твой друг попытается навредить княжичу Распутину, Трубецкий имеет все шансы навлечь на себя гнев государя». Васильчиков-старший улыбнулся. «Для нас это хорошо в свете новых событий. Для твоего друга плохо, потому что, я уверен, князь Распутин больше терпеть не будет. Поэтому, если ты заметишь что-то такое при знакомстве с Константином Распутиным, отойди в сторону. Пусть он сам разбирается с Трубецким. А то твой друг и его семья в последнее время слишком сильно уверовали в свою силу. Им будет полезно спуститься с небес на землю. И Распутины в качестве воспитателей подходят идеально. Понимаешь, почему?» «Считаются слабым родом, давно не были в столице», — почти сразу ответил Всеволод. «Но ведь если взять по уму, отец, то Распутины совсем не слабые. Князь Владимир Николаевич Грант, да и его внук вроде как уже на ранге мастера и в роли защитника показал себя хорошо». «Все так, сын. Вот только княжеские рода слишком часто верят в свою силу и любят недооценивать противника». Васильчиков-старший хмыкнул. «Помнишь прошлогоднюю войну между Трубецкими и Куракинами? Тебе напомнить, из-за чего она началась?» «Не нужно, отец». Всеволод отрицательно покачал головой. «Я все помню». «Именно поэтому я тебя прошу, в случае чего не нужно вмешиваться». Князь улыбнулся. «У каждого своя голова на плечах. И от того, как хорошо она работает, зависит время, на которое она задержится на плечах. Поэтому всегда работай головой, сын, чтобы она не отмерла от ненадобности». Два дня спустя. Летняя резиденция императора. «Ну, что я могу сказать, орлы? Пока еще мелкие, но орлы». Я прогуливался вдоль членов моего отряда и улыбался. «В принципе, после сегодняшней тренировки вы достойны парочки выходных. Но это дело я оставлю на усмотрение полковника». Я повернулся к Рыбину. «Что скажете? Дадим ребятам два дня отдохнуть?» «Почему бы и нет?» Рыбин пожал плечами. «Тем более, что они и правда молодцы. Опять показали лучший результат среди всех отрядов». Он улыбнулся. «Ладно, так и быть. Идите в казармы, а я пока с вашим куратором немного поговорю». Дождавшись, пока курсанты довольны ушли в сторону казармы, Рыбин отвел меня в сторону. «Княжич, ты мне вот что скажи. Когда ты свои методики начнешь распространять на остальные отряды?» Полковник вопросительно глянул на меня. «Понимаю, что полностью их вести ты не сможешь, так нам это и не надо. Главное, методичку бы получить. А там ты просто иногда проконтролируешь, все ли мы правильно делаем». «Я еще с этим отрядом до конца не разобрался, полковник, так что не раньше, чем через месяц». Я улыбнулся. «И вообще, разве у вас нет методик тренировки защитников?» «Вот ни за что в это не поверю. У тех же Романовых они точно есть, почему не делятся?» потому что каждый род в защитнике отдает самых одаренных бойцов, и обеспечение у них, сам понимаешь, на совсем другом уровне», — полковник хмыкнул. «Ты же умудрился сделать из не самого хорошего материала почти что идеальные заготовки для будущих бойцов. Вот я и спрашиваю, когда делиться начнешь?» «Так как ты, рода не умеют, княжич, там своя специфика. Да и наличие определенного дара вносит свои коррективы, если ты понимаешь, о чем я». «Понимаю. Я обещаю подумать, как решить вашу проблему, полковник, но у меня одно условие». Я усмехнулся. «Если все получится, вы выбиваете из императора лучшую броню для моего отряда. Договорились?» «Если придется, я эти комплекты за свои деньги куплю», — серьезно сказал Рыбин. «Спасибо, Константин». «Да не за что, полковник». «Хороших вам выходных, а я поехал к себе домой». Попрощавшись с полковником, я уже хотел было направиться к выходу, где на парковке меня ждал автомобиль, но как-то так получилось, что ноги меня сами потянули к тому самому храму. На этот раз фамильяры не захотели прятаться и вылезли наружу. Черный тут же попытался переместиться к стене, но у него ничего не получилось. «Как так, хозяин?» — возмущенно спросил кот меня. «Почему я не могу приблизиться к этому зданию? Что в нем такого?» «Если бы я только понимал». Я задумчиво покачал головой и, вновь аккуратно приблизившись к стене, медленно коснулся ее. В этот раз ощущения были намного, намного сильнее. И, судя по тому, как затрясло фамильяров, они тоже все почувствовали. «Так, вашу ж мать, как руки-то убрать?» Я попытался оторвать свои ладони от шершавого камня стены, но ничего не получалось. Такое ощущение, что храм не хотел меня отпускать. Но нет, так дела не делаются. Тем временем чужое влияние все усиливалось, но вдруг все резко прекратилось, и я чуть не упал на землю. «Твою ж мать! Да чтобы я еще раз приблизился к этому проклятому храму!» «Хозяин, это что такое было?» Черный подошел ко мне и рухнул рядом с моими ногами. «Что за сущность попыталась на тебя воздействовать?» «Если бы я знал...» Хриплым от волнения голосом сказал я. «Меня больше волнует, почему это все прекратилось. Белый, а ты что скажешь?» Я глянул на своего второго фамильяра, но тот явно был в шоке и просто лежал на земле, тяжело дыша. Удивительно, как хорошо они копируют манеру поведения настоящих котов, учитывая, что они, по сути, свои энергетические создания. «Так, давайте-ка вы прячьтесь обратно в источник, и поедем-ка мы домой». Я тяжело вздохнул. «Придется поискать в родовых архивах. Может быть, что-нибудь и найду, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь». С большим трудом добравшись до выхода из резиденции, я сел на переднее сиденье автомобиля и глянул на Диму, который сегодня выполнял роль водителя. «Ваша светлость, у вас все хорошо?» Боец явно заметил мое состояние и уже было потянулся к видофону, но я остановил его. «Не нужно, Дима. Все нормально, просто немного перенапрягся». Я с трудом, но улыбнулся. «А тебе не скучно было целый, по сути, день меня тут ждать?» «Нет». Дружинник улыбнулся. «Это ж, по сути, для меня выходное, а тут еще недалеко есть небольшая кафешка. Вот я туда и ходил, чай пил и с молоденькими официантками знакомился. Девочки тут прям самый сок, не то что в Тобольске». «Смотри, Дима, похитит какая-нибудь прелестница твое сердце», — я усмехнулся. «А тут и правда не Тобольск, и запросы у местных барышень куда выше, чем в провинции. Поэтому оставит тебя без ничего, и придется тебе работать в поте лица». «Ничего, это меня не пугает». Дружинник хохотнул. «Главное, чтобы девушка была красивой, ну и умной. Не люблю дур». «Никто их не любит», — глубокомысленно сказал я. «Ладно, трогай, пора возвращаться домой». Сварог летел над столицей, пытаясь понять, где конкретно опять появилось то самое движение. Но сколько бы он ни пытался, ничего не выходило. И как назло, в столице таких мест было много. Поэтому богу пришлось сдаться и направиться обратно к центру империи, там, где всегда собирались другие боги. «Ничего, я обязательно найду того, кто это делает», — тихо прошептал себе под нос бог. «И уничтожу наглеца, так, чтобы даже его душа развеялась, словно пепел по ветру». Клановый квартал Распутиных. Добравшись до дома, я хотел было завалиться спать, так как ощущения у меня были так себе, но меня остановил дед. «Костя, переодевайся, едем к императору». Дед хмыкнул. «Алексей что-то в последнее время зачастил с приглашениями, как-то даже необычно». «Ну так ты теперь аж целый тайный советник деда». Я улыбнулся. Так что я не удивлюсь, если ты в скором времени будешь во дворце проводить больше времени, чем дома. Главное, чтобы сестры от этого не страдали». «Насчет этого не переживай. Внучки у меня в приоритете», — дед покачал головой.